Глава 7. Аналитика и исследования. Виды наблюдения в профайлинге. Активное наблюдение — это один из ключевых навыков профайлера. При этом, когда мы говорим «наблюдение», важно понимать, не все так просто. Над его правилами работала целая плеяда психологов 20 века, а Скиннер превратил его в искусство. Наблюдение — это целенаправленное, организованное и определенным образом фиксируемое восприятие исследуемого объекта. Особенности метода наблюдения. Непосредственная связь исследователя с объектом наблюдения. Одновременность события и его наблюдения. Данные об объекте наблюдения получены со стороны наблюдателем. Целостное восприятие наблюдаемой ситуации. Зависимость данных от состояния и установок наблюдателя. Влияние наблюдателя на объект наблюдения. Влияние объекта наблюдения на восприятие наблюдателем, его признаков и их оценку. Научное наблюдение связано с прямым, непосредственным восприятием событий или участием в них. Оно имеет много общего с обыденным наблюдением, как человек в повседневной жизни воспринимает происходящее, анализирует и объясняет поведение людей, связывает его с характеристиками условий деятельности, запоминает и обобщает события, очевидцем которых он становится. Отличие научного наблюдения от обыденного. Четко сформулированы цели и задачи, объекты, предмет наблюдения. Осуществляется по заранее продуманному плану. Данные наблюдения фиксируются в протоколах по определенной системе. Полученная информация подвергается контролю на обоснованность и устойчивость. Наблюдению присущи свои особенности, преимущества и недостатки, которые необходимо учитывать при его применении. Преимущество метода наблюдения. Непосредственное восприятие поведения объекта наблюдения в реальном времени. Оперативность получения информации. Объективность, конкретность данных. Единство эмоционального и рационального восприятия ситуации. Возможность точнее понять смысл поведения людей за счет идентификации с ценностями, целями объектов наблюдения. Возможность использования опыта наблюдателя в выявлении проблемных ситуаций, гибкость исследовательских установок. Возможности приближения объекта к условиям экспериментальной ситуации. Недостатки метода наблюдения. Локальность наблюдаемых явлений, ограниченный характер наблюдаемой ситуации. Невозможность повторения событий ситуации. Трудность дифференциации и выделения признаков наблюдаемой ситуации. Искажение естественного состояния объекта ограничивает возможности для обобщения. Пассивность метода, его зависимость от имеющихся на момент наблюдения состояний объекта. Ограничены возможности получения данных о целях, мотивах поведения. Субъективность, искажения, ошибки в регистрации признаков из-за эмоций, низкой квалификации, неверных установок наблюдателя. Наблюдение незаменимо в случаях, когда необходимо исследовать естественное поведение без вмешательства извне в ситуацию. Нужно получить целостную картину происходящего и отразить поведение индивидов во всей полноте. Виды наблюдения. Контролируемое наблюдение. Заранее предусматривает ситуации наблюдения и конкретные способы регистрации фактов. Применяется в исследованиях описательного экспериментального плана, когда исследователь знаком с изучаемым явлением. Неконтролируемое наблюдение. Применяется в исследованиях разведывательного плана с целью предварительного знакомства с проблемой. При проведении отсутствует детальный план действий наблюдателя, определены лишь самые общие черты ситуации. Применяется на практике на начальном этапе исследования, а также совместно с другими методами сбора данных, дополняя и контролируя полученную информацию. Открытое наблюдение предполагает оповещение наблюдаемых о проводимом наблюдении. Осуществляется с целью изучения психологической совместимости группы, экипажа, а также выявления лиц, склонных к отклоняющемуся поведению. Скрытое наблюдение. Осуществляется наблюдателем инкогнито, когда наблюдаемые не знают, что являются объектом исследования. Включенное наблюдение. Наблюдатель сам является членом группы, поведение которой он исследует. Предполагает непосредственное участие наблюдателя в происходящих событиях. Исследователь может не выделяться как наблюдатель, скрытое включенное наблюдение, осуществляя изучение данной совокупности как бы изнутри. Включенное наблюдение не всегда используется как скрытое. Возможны варианты включенного открытого наблюдения. Невключенное наблюдение осуществляется со стороны. Наблюдатель не является участником происходящих событий. Невключенное наблюдение может быть как скрытым, так и открытым. Полевое наблюдение — самый распространенный вид исследования. Протекает в естественных для наблюдаемых условиях. Реально отражает различные стороны жизни и деятельности объекта. При полевых обследованиях следует различать наблюдения: безучастное, пассивное, активно соучаствующее. Примером безучастного наблюдения может служить наблюдение на стадионе во время футбольного матча за поведением фанатов. Естественно, никто из них не подозревает о том, что их исследуют. Следовательно, процедура никак не влияет на обычные самовыражения наблюдаемых людей. О том, что ведется включенное пассивное наблюдение, догадаться не так уж просто, особенно в том случае, если исследователь ведет себя непринужденно и производит впечатление просто любознательного чужака. В случае активно соучаствующего наблюдения исследователь живет вместе с группой или сообществом, которое он изучает, принимая непосредственное участие в их деятельности. Лабораторное наблюдение характеризуется искусственными условиями, которые только моделируют естественные. Исследователь сам определяет эти условия, место и время проведения наблюдения. Преимущество лабораторного наблюдения — углубленное изучение отдельных сторон деятельности индивида. При лабораторном наблюдении широко используются различные технические средства — фото, кино, видеоаппаратура, измерительные приборы. Систематическое наблюдение проводится регулярно с заданной периодичностью, осуществляется по достаточно структурированной методике с высокой степенью конкретизации всей деятельности наблюдателя по определенному плану. Выделяются регистрируемые особенности поведения, переменные, классифицируют условия внешней среды. Несистематическое, случайное наблюдение обычно не планируется, является богатым источником информации. Трудность данной разновидности наблюдения состоит в непредсказуемости, случайности возникновения событий. Продуктивно в течение более или менее продолжительного промежутка времени. Проводится в ходе полевого исследования и широко применяется в психологии развития, социальной психологии и других. Важны не фиксация причинных зависимостей и строгое описание явления, а создание некоторой обобщенной картины поведения индивида либо группы в определенных условиях. Эпизодическое наблюдение — это фиксация изучаемых явлений и событий при отсутствии четкого регламента регистрации их в определенных временных интервалах или по различным этапам их протекания. Одномоментное наблюдение — фиксируется одно явление или событие, происходящее в определенном месте и в определенное время, например, осуществляемое психологом невключенное наблюдение за поведением студентов на занятии. Панельное наблюдение — процесс неоднократного, протяженного во времени, проводимого через определенные интервалы систематического и организованного наблюдения за одним и тем же объектом с целью выявить его изменения. Нестандартизированное наблюдение — изучение психологических явлений и процессов, когда определен только объект наблюдения, но не определены элементы изучаемого процесса и события, которые будут наблюдаться. Чаще всего применяется на начальной стадии психологического исследования с целью определения проблемной ситуации. Стандартизированное наблюдение — способ сбора эмпирической психологической информации, когда заранее определен не только объект и предмет исследования, но и состав элементов изучаемого процесса. Стандартизированное наблюдение может быть использовано как основной метод сбора информации для точного описания предмета исследования и в качестве способа проверки результатов, полученных другими методами, уточнения, корректировки их. Сплошное наблюдение. Исследователь или группа исследователей фиксирует все особенности поведения, доступные для максимально подробного наблюдения. Выборочное наблюдение. Исследователь обращает внимание лишь на определенные параметры поведения или типы поведенческих актов. Наблюдение может быть непосредственное, с использованием наблюдательных приборов и средств фиксации результатов, аудио, фото и видеоаппаратура, особые карты наблюдения и так далее. Самым лучшим способом исследования поведенческих проявлений является сплошное наблюдение. Лучший способ фиксации — скрытая аудиовизуальная запись, которую можно было бы неоднократно анализировать. Для психологической диагностики интересны все поведенческие проявления больного, и вербальные, и невербальные, имеющие диагностическую значимость. В ходе наблюдения может фиксироваться то, что невозможно зарегистрировать никаким иным методом, а именно стиль поведения, жесты, мимику, движение индивидов и целых групп. Наблюдение используется вкупе с другими методами сбора информации, обогащая бесстрастную статистику живым материалом восприятия. Метод наблюдения — один из наиболее сложных и трудоемких методов исследования, предполагающий составление программы наблюдения. В программе прописываются этапы процедуры исследования методом наблюдения. Первое. Выявляется проблемная ситуация. Второе. Определяются цели и задачи. Третье. Определяются объект наблюдения, отдельные индивиды или группа, предмет наблюдения, поведение индивида или группы, ситуации наблюдения. Четвертое. Выбирается способ наблюдения и регистрации данных. Пятое. Строится план наблюдения, ситуации, объект, время. Шестое. Выбирается метод обработки результатов. Седьмое. Осуществляется наблюдение согласно плану. Восьмое. Проводится обработка и интерпретация полученной информации. Для регистрации различных действий объекта наблюдения и единиц наблюдения используются следующие документы. А. Карточка наблюдения предназначена для регистрации признаков наблюдения в строго формализованном и, как правило, в закодированном виде. Б. Протокол наблюдения предназначен для комбинированной регистрации результатов наблюдения в формализованных и неформализованных процедурах. Отражает алгоритм взаимодействия различных карточек наблюдения. В. Дневник наблюдателя предназначен для фиксации результатов наблюдения. В нем отмечаются не только сведения об объекте, но и действия исследователя в ходе наблюдения. Дается оценка инструментария. Шум и сигнал в профайлинге. Если обобщить, то в профайлинге можно выделить две ключевые проблемы — предвзятости и шум. Все остальные сложности вторичны и решаются гораздо проще. Предвзятости подробно описаны в классической книге Канемана «Думай, медленно, решай быстро». И в моей книге «Ловушки и иллюзии мозга». Почитайте, это весьма ценные знания. Предвзятость — это когда в однотипных ситуациях человек совершает одни и те же ошибки. Например, постоянно принимает гипертима за истероида. Шум — это разброс в выводах, которые должны были бы совпадать. Например, вы один раз принимаете гипертима за истероида, другой — за параноила, а третий специалист вообще видит в нем шизоида. На мишенях хорошо видно, как работают ошибки восприятия и анализа. Мишень А — почти все попадания в центр. Это адекватная оценка ситуации, правильное восприятие. Мишень Б. Все промахи смещены в одну сторону. Это предвзятость, систематическая ошибка. Мишень С. Классический шум. Попадания разбросаны по всей мишени. Предвзятости нет, но результат хаотичен. От случайности или некомпетентности. Мишень Д. Сочетание смещения и шума. Систематические промахи плюс широкий разброс. Эти мишени — хорошая метафора для наших решений. Мы можем быть и предвзятыми, и подверженными шуму одновременно. Виды шума. Первое. Уровневой шум. В одном суде разные судьи могут быть более или менее суровыми. В экономике одни эксперты прогнозируют рост, другие — падение. Это разброс оценок одного и того же явления. Второе. Шаблонный шум. Даже строгий судья не одинаково строг со всеми. Он может быть мягче к одним правонарушителям, но жестче к другим. Шум зависит от личных установок, опыта, ситуации. Третье. Случайный шум. Это противоречие внутри одного человека. Например, судья может быть мягче после победы любимой футбольной команды, обеда или после праздника. Врачи чаще назначают обезболивающие во второй половине дня, когда усталость снижает желание вникать в детали. Почему возникает шум? Человеческое мышление работает в двух режимах. Быстрое, интуитивное, автоматическое, экономит усилия, но ведет к ошибкам. Медленное, рациональное, логическое, требует ресурсов, но дает точность. В повседневности быстрое мышление почти всегда опережает медленное. Это источник множества заблуждений и искажений. Проблема в том, что в повседневной жизни быстрое мышление то и дело опережает медленное. Это чревато множеством заблуждений. Первое. Мы интерпретируем факты так, чтобы они совпадали с нашим мировоззрением, а остальные данные отбрасываем. Это предвзятость подтверждения, и ее называют матерью всех ментальных ошибок. Второе. Мы считаем вероятным не то, что подтверждается фактами и статистикой, а то, что сильнее впечатляет и, значит, быстрее приходит на ум. Например, новости об авиакатастрофах пугают куда сильнее, чем сообщения о ДТП, тогда как последние случаются гораздо чаще, а значит, угрожают нам больше. Третье. Анализируя новую информацию, особенно числовую, мы склонны ориентироваться на ранее полученные сведения, даже если они не имеют никакого отношения к нынешней проблеме. Эффект якоря, проще говоря, настрой, с которым мы воспринимаем информацию, влияет на то, как она будет истрактована. Четвертое. Мы плохо запоминаем факты, но хорошо истории, сплетенные из этих фактов. Чем менее противоречивы эти истории, тем лучше. Почему началась Первая мировая война? Потому что в 1914 году в Сараеве сербский террорист застрелил наследника престола Австро-Венгрии. Разумеется, к войне привела целая цепочка факторов, но в памяти остается только сжатая история и желательно драматичная. И чем более складной она выглядит, тем больше фактов осталось за бортом. Пятое. В любом событии нам важно видеть причину, даже если она выдумана. При этом мы то и дело путаем причину со следствием или принимаем за причину простое сходство. Самым простым примером этого паттерна является фраза «после не значит вследствие». То есть если второе событие происходит сразу после первого, наш мозг хочет связать эти события в одну историю с помощью причины следствия. Первое событие — причина, а второе — следствие. Но это могут быть просто два никак не связанных друг с другом события. Шестое. Мы легко поддаемся иллюзии прогноза. Соцсети и новостные сайты полны разнообразных предсказаний. Будет ли война между РФ и Украиной, насколько упадет рубль и прочее? Эксперт, который знает, что сказать по поводу завтрашнего дня, всегда желанный гость на ТВ и в газетах. В конце концов, все мы хотим знать, что будет завтра. Однако профессор Калифорнийского университета Филипп Тетлок изучил 82 361 прогноз от 284 экспертов за 10 лет. Результат. Эксперты угадывали не чаще, чем если бы варианты развития событий выбирал генератор случайных чисел. Особенно плохими предсказателями были те, кто пользовался повышенным вниманием журналистов и сулил миру разнообразные беды. Эти люди преуспели в рассказывании связанных, логичных, а главное, драматических историй, а именно это и нужно СМИ. Мало кто из репортеров желал поинтересоваться, как именно они пришли к таким выводам. Седьмое. Один впечатливший нас аспект может повлиять на оценку всей ситуации. Эффект ореола. Десятки исследований показали, что красивых людей мы воспринимаем как более честных, умных, надежных. Им легче строить карьеру. Этот эффект работает и в негативном ключе. Негармоничная внешность и некорректная самопрезентация может полностью обесценить остальные качества человека. И предвзятость, и шум — это ключевые барьеры в профайлинге. Первое дает систематические ошибки, второе — хаотичный разброс суждений. Только осознанная работа с когнитивными искажениями и системами принятия решений может снизить влияние этих факторов. 9 принципов снижения шума при оценке поведения. О том, что такое шум и как он влияет на наши решения, слушайте в предыдущей главе. В целом, все причины шума сводятся к трем тезисам. Первый. Мы мыслим не точно, предпочитая интуицию, логике. Второй. Мы не хотим и не умеем это замечать и признавать. Третий. Мы легко поддаемся влиянию ситуации и обстановки, и это тоже отрицаем. Обходить эти ловушки значит снижать количество шума. В этом помогут простые принципы, которые Даниэль Канеман и коллеги называют ментальной гигиеной. Следовать этим принципам — все равно, что мыть руки перед едой. Возможно, это не позволит полностью избежать болезни, но значительно снизит ее риск. Принцип первый. Если нужны эксперты, выбирайте лучших. Ключевые критерии. Хорошие эксперты опытны, открыты новой информации и всегда готовы учиться, в том числе признавать собственные ошибки. Они не импульсивны, понимают ценность отложенной выгоды, не ориентированы на быстрые деньги. Не религиозны в смысле фиксации на каких-то всеопределяющих идеях и стремятся к рациональному, а не эмоциональному мышлению. Принцип второй. Назначьте наблюдателя за принятием решений. Взгляд со стороны нередко честнее и всегда дает пищу для размышлений. Кроме того, легче распознать предубеждения в других, чем в себе. Лучше, если наблюдатель будет руководствоваться списком контрольных вопросов, отражающих особенности компании или проекта. Примерные вопросы. Все ли альтернативы были рассмотрены? Активно ли группа искала доказательства в их пользу? Были ли проигнорированы неудобные данные? Не преувеличивают ли участники важность какого-то события из-за его драматичности? Принцип третий. Дайте слово не только людям, но и алгоритмам. Алгоритмы лишены недостатков быстрого эмоционального мышления. Они тоже бывают предвзяты, если обучались на предвзятых данных. Но их работу можно откорректировать. В отличие от людей, алгоритмы восприимчивы не к историям, а к фактам. И это их большой плюс. Принцип четвертый. Сообщайте эксперту только необходимую информацию. Лишняя информация может повлиять на суждения эксперта и сделать их пристрастными. Эксперт должен получить ровно ту и ровно столько информации, которая необходима для вынесения суждения, но не больше. Например, если вы раскроете эксперту свое отношение к ситуации, это неминуемо сделает его более предвзятым. Принцип пятый. Получайте независимые суждения нескольких экспертов. Запрашивайте мнение у нескольких экспертов, не ставя их в известность друг о друге, и предварительно проверяйте их на экспертность. Лишь потом думайте, можно ли объединить эти суждения. Если вы собираете команду для очного обсуждения, позаботьтесь, чтобы его участники были максимально разными по опыту. Их усредненный ответ будет более взвешенным. Принцип шестой. Обратите эффект якоря себе на пользу. Оцените работу стратегического отдела нашей компании в этом году по шкале от 1 до 5. Оцените работу стратегического отдела нашей компании в этом году по сравнению с прошлым годом. На второй вопрос отвечать легче. Наш мозг хуже управляет абсолютными величинами, но обожает сравнения. Заменяйте суждение ранжированием, шкалы с абсолютными величинами, шкалами с относительными, отдельную оценку каждого сотрудника сравнительной оценкой. Принцип седьмой. Помните о регрессии к среднему. Имея дело с прогнозами, особенно экстремальными, учитывайте регрессию к средним показателям. Экстремальные значения, оценки, температура, биржевая игра недолго остаются таковыми. Все довольно быстро возвращается к средним цифрам. Например, вице-президент по продажам нанимает нового продавца, блестяще показавшего себя на собеседовании. Под впечатлением он прикидывает, что новичок принесет компании не меньше 1 миллиона долларов в первый год, вдвое больше среднего по прежним сотрудникам. Реалистичнее ожидать 600-700 тысяч долларов, поскольку показатели стремятся к среднему. Принцип восьмой. Избегайте ярких раздражителей. Случайный шум порождается усталостью, голодом, цейтнотом, плохим настроением. Все это делает нас нетерпеливыми. Не принимайте сложных решений натощак или на эмоциях. Эйфория мешает. Лучшее состояние для решений — ровное спокойствие. Эксперименты показывают, что люди в добром расположении духа, например, после просмотра комедии, становятся доверчивее и теряют бдительность. Доля скепсиса никогда не помешает. Принцип 9. Учитывайте эффект ореола. Рассматривайте разные аспекты проблемы отдельно, вынося по каждому независимое суждение, и лишь затем переходите к целостной оценке. Это помогает не стать жертвой эффекта ореола. Например, если студент дал верный ответ на первый вопрос, он скорее получит высокую оценку, чем если этот ответ будет последним. Первое впечатление и общее отношение к человеку делают нас необъективными. Темные данные в профайлинге. Темные данные — это определение, данная информации, которая не является полной, достоверной и точно относящейся к конкретно интересующей вас теме. Понятие темных данных возникло из аналогии с другим физическим термином — темной материей. Большое количество массы Вселенной состоит из вещества, которое мы никак не можем определить, измерить и изучить. Но оно есть, и по разным данным составляет как минимум 27% от общей массы Вселенной, а, скорее всего, гораздо больше. Темные данные ведут себя аналогично темной материи. Мы не видим их, они не обнаруживаются, но оказывают существенное влияние на наши выводы, решения и поведение. В профайлинге мы должны точно понимать, на основе информации какого качества мы принимаем решения и оцениваем ситуацию. Это один из принципиальных вопросов, на которые большинство не обращают внимания. Например, если мы оцениваем психотип человека на основе неполных, неточных и недостоверных данных, которыми мы обладаем о человеке, вероятность ошибки будет огромна. Всего выделяют 15 типов темных данных. Тип 1. Данные, о которых мы знаем, что они отсутствуют. Они возникают, когда мы знаем, что в данных есть пробелы, скрывающие значения, которые могли быть записаны. При определении психотипа человека это, например, информация о том, как человек ведет себя в других контекстах, в которых мы его не видели. Тип 2. Данные, о которых мы не знаем, что они отсутствуют. Делая вывод о человеке на основе чьего-либо мнения, мы, например, в принципе не знаем, какой информации о нем мы не обладаем. Тип 3. Выборочные данные. Ситуация, когда из всех имеющихся данных мы выбираем только те, которые нам выгодны и которые чаще всего подтверждают наше мнение. Например, при анализе того, обманывает нас человек или нет, мы склонны рассматривать только те данные, которые прямо или косвенно подтверждают, что он обманывает, и скорее не обратим внимания на сигналы честности. Иногда бывает наоборот. Тип 4. Самоотбор. Является частным случаем предыдущего типа. Он проявляется, когда людям дают право самостоятельно решать, что включать в базу данных для анализа, а что нет. И если не обращать внимания на правила формирования выборки, то может случиться так, что в нее попадет только то, что выгодно исследователю. Тип 5. Неизвестный определяющий фактор. Иногда критически важный аспект системы совершенно незаметен. Это может привести к установлению ошибочных причинно-следственных связей, ведущих к дальнейшим ошибкам. Например, при анализе поведения мужчины мы видим, что он преимущественно ведет себя истероидно, и посчитаем его истероидом, но не обращаем внимания, что каждый раз это поведение демонстрируется в присутствии дам, что является критическим фактором ситуации. Тип 6. Данные, которые могли бы существовать. Или контрфактуальные данные. Эти данные, которые мы смогли бы увидеть, если бы предприняли какие-то другие действия или наблюдали бы за происходящим при других условиях. Пример в профайлинге. Наше предположение о том, как человек вел бы себя, например, в ситуации стресса, когда мы этого не наблюдали, но делаем вывод на непроверенном предположении. Тип 7. Данные, меняющиеся со временем. Время может скрывать данные разными путями. Данные могут перестать соответствовать точному описанию мира. Одни факты перестают регистрироваться за пределами периода наблюдений, а другие — потому что изменилась их природа. Пример в профайлинге и детекции — различное функциональное состояние организма в процессе до, после, во время полиграфной проверки. Тип 8. Неверно определяемые данные. Различные определения, даже профессиональные, могут быть противоречивыми или со временем меняться. Если мы, например, читаем метаанализ, посвященный невербальным признакам обмана, но нет уверенности, что все авторы одинаково понимают, что такое закрытые жесты или строгий голос, то гарантии корректности результатов нет. Тип 9. Обобщение данных. Обобщение по определению означает отбрасывание деталей. Если учитывать только средние значения любого параметра, это не дает информации о диапазоне или асимметрии распределения. Среднее значение может скрывать существенные различия. Тип 10. Ошибки измерения и неопределенность. Ошибки измерения часто приводят к неверным выводам. Мы изучаем параметры, которые нельзя измерить напрямую, и используем косвенные методы. Пример. При измерении кожно-гальванической реакции низкое качество электрода может сильно исказить результат. Тип 11. Искажение обратной связи и уловки. Возникают, когда собранные данные начинают влиять на процесс анализа. Пример. Если уже предполагается, что человек истероид, анализ остальных данных может стать менее объективным. Тип 12. Информационная асимметрия. Когда один и тот же набор данных анализируют эксперты разного уровня подготовки, выводы могут существенно различаться. Тип 13. Намеренно затемненные данные. Люди сознательно скрывают или искажают информацию. Пример. Выборочно отбрасывается часть данных для создания нужного впечатления. Тип 14. Фальшивые синтетические данные. Сфальсифицированные или искусственно созданные данные могут вводить в заблуждение. При этом в исследованиях симуляции и репликации данных применяются легально, но их некачественная реализация искажает выводы. Тип 15. Экстраполяция за пределы данных. Наборы данных всегда конечны. Попытки делать выводы выше максимума или ниже минимума требуют предположений или данных из других источников. Экстраполяция на другие контексты или события имеет ограничения и требует осторожности. Теория игр, профайлинг и прогнозирование поведения. Я уже упоминал здесь самую известную игру из теории игр — «Дилемму заключенного», игру, предложенную канадским математиком Альбертом Такером. В этих играх наиболее часто встречающаяся доминирующая стратегия не приводит к максимальному выигрышу. В подобных ситуациях сотрудничество игроков всегда дает больший результат, чем стратегия «обмануть». Однако люди нередко избегают сотрудничества из-за отсутствия доверия или страха предательства, что, впрочем, вполне рационально. Напомню, понимание теории игр крайне полезно в профайлинге, потому что позволяет предсказывать наиболее вероятные и рациональные ходы человека в ситуации конфликта или сотрудничества. По сути, такие игры ставят нас перед выбором — вести себя альтруистично или эгоистично. Несмотря на то, что многие выбирают эгоистичные стратегии, они не всегда оказываются самыми выгодными. Альтруистические стратегии также могут быть продуктивными и обладают эволюционной ценностью, хотя могут быть и ошибкой. Доказано, что в группах, например, семьях, где процветает эгоизм, члены коллектива тратят больше ресурсов на внутренние конфликты, чем на конструктивные задачи. В итоге у них остается меньше времени и сил на действительно полезную деятельность. Например, эксперименты с императивными играми «Диктатор» и «Ультиматум» показывают, что люди редко руководствуются исключительно собственной выгодой. Игра «Ультиматум». В ней участвуют двое. Первому игроку дают $100, которые он должен разделить соперником по своему усмотрению. Например, можно отдать $1, оставив 99 себе. Второй игрок может либо принять предложение, либо отклонить его. В случае отказа деньги не получает никто. С точки зрения чистой рациональности, первый игрок должен оставить себе всю сумму, а второй — соглашаться на любую долю, ведь он все равно выигрывает больше, чем ноль. Но в реальности все иначе. В среднем первый игрок выделяет 30-50% суммы, а второй чаще всего отклоняет предложение меньше 30%. На выбор влияют множество факторов, знакомы ли игроки между собой, их психология, психотип, возраст, интеллект, образование, социальный статус и другое. Здесь можно поставить себе практический вопрос. Как бы поступили вы на месте первого игрока? Сколько бы отдали? И на месте второго? На какой минимум согласились бы? Почему же второй игрок часто отклоняет маленькие суммы? Он действует под влиянием эмоций. Первый получает почти все, а он — лишь крохи. Это вызывает ощущение несправедливости, и человек предпочитает потерять все, но наказать жадного соперника. Игра «Диктатор». Здесь второму игроку вовсе не дают возможности влиять на результат. Первый просто делит $100 как хочет. Казалось бы, логично оставить все себе. Однако более половины участников готовы потратить $10, чтобы второй даже не узнал о своем участии в игре. Так они покупают индульгенцию и снимают чувство вины, которое возникло бы при открытом эгоистичном выборе. Парадоксально, но они предпочитают заплатить деньги третьей стороне, чтобы скрыть факт игры, вместо того, чтобы просто отдать эти $10 второму игроку. Итак, эмоции часто перевешивают рациональность. Даже при очевидной выгоде люди могут отказаться от денег, если чувствуют несправедливость. Это ключевой момент для анализа поведения в переговорах и конфликтах. При этом мотивация не всегда линейна. Для многих важнее не выгода как таковая, а сохранение самоуважения, статуса и репутации. Это стоит учитывать при прогнозировании поведения. Принятие решений в условиях неопределенности. Мир вокруг нас меняется быстрее, чем когда-либо. Концепции спот, вука, бани и шива — это разные модели описания того, как люди понимают неопределенность и строят стратегии поведения. От стабильности и предсказуемости середины 20 века мы пришли к эпохе хрупкости, тревожности, нелинейности и непостижимости. Эти подходы помогают не только описать мир, но и понять, почему наши привычные алгоритмы принятия решений все чаще дают сбой. После Второй мировой войны превалирующим взглядом на устройство мира была концепция SPOT — Steady — устойчивость, Predictable — предсказуемость, Ordinary — простота, Definite — определенность. Геополитическая, идеологическая и экономическая ситуация в целом развивалась именно по этой модели. Такой порядок был комфортен. Человеческий мозг естественным образом стремится к устойчивости, предсказуемости, простоте и определенности. Все выглядело понятным и управляемым. Однако после глобальных перестроек 1980-1990-х годов, а вместе с ними и перестроек в общественном сознании, на смену пришла концепция ВУКа мира. ВУКа — акроним от английских слов. Volatility — нестабильность. Uncertainty — неопределенность. Complexity — сложность. Ambiguity — неоднозначность. ВУКа-мир — это мир, в котором прогнозирование становится крайне трудной задачей. Ситуации меняются стремительно и непредсказуемо, поэтому невозможно выстроить точные планы, можно лишь пытаться снижать риски. На события влияет слишком много факторов, чтобы однозначно определить, какие из них окажутся решающими. Вопрос сигнала и шума здесь принципиален. Нередко невозможно понять, что является причиной, а что следствием. Какие события связаны между собой, а какие просто совпадают. Кроме того, все оказывается двойственным. То, что вчера воспринималось как хорошее, уже завтра может оказаться плохим. А привычные работающие механизмы быстро устаревают. Согласитесь, жить в таком мире тревожно. Но, как оказалось, это было только начало. Бани-мир. В 2006 году вышла знаменитая книга Алекса Штефана и Джамайса Кашо «World Changing. A User's Guide to the 21st Century», предложившая новый взгляд, концепцию бани мира. В 2008 году книга вошла в число 50 самых продаваемых в мире, ее авторы попали в топ-100 лучших мыслителей планеты. Показательно, что глобальный кризис 2008 года и восстановление после него идеально легли в рамки бани. Однако вскоре интерес к концепции угас, и на первое место вновь вернулась парадигма ВУКа. Лишь в 2020 году, во время пандемии COVID-19, к бане снова обратились как к более точной модели происходящего. Если ВУКа описывала двусмысленность и нестабильность, то бани фиксирует хаос и непонимание, а порой и принципиальную невозможность понять, как и почему возникла ситуация. Кашо писал, что начиная с 2000-х годов мы все чаще сталкиваемся с условиями, которые не просто нестабильны, а хаотичны. Их исход не просто трудно предвидеть, он становится полностью непредсказуемым. То есть ВУКа постепенно трансформируется в бани. Баня расшифровывается так. Brittle — хрупкий. Сегодня ничто не является гарантией. Ни слово, ни договор, ни деньги. Система существует в неустойчивом равновесии, и любой серьезный стресс может разрушить ее без надежды на восстановление. Anxious – тревожный. Человек испытывает страх ошибиться, поскольку любая альтернатива может оказаться неверной. Неопределенность рождает хроническую тревогу и чувство бессилия. Даже эффективные действия могут не привести к успеху из-за системных факторов. Многие в итоге впадают в паралич решений. Выигрыши оказываются те, кто умеет игнорировать хаос и концентрироваться на узких целях. Non-linear – нелинейный. Разрывается привычная связь между причиной и следствием. Последствия могут быть несоразмерно большими или, наоборот, ничтожными. Они могут проявиться мгновенно или через годы. В итоге ни в чем нельзя быть уверенным. Incomprehensible – непостижимый. Все чаще становится трудно отличить сигнал от шума. Попытки найти объяснение не только не помогают, но и усиливают ощущение бессилия. Шивамир. В 2022 году психолог Марк Розен предложил еще одну модель — Шива. Она пока не получила широкого признания, но заслуживает внимания. Название символично. Шива означает «разрушение старого» и «рождение нового». Шива расшифровывается так. S — сплит, расщепленный. Привычные схемы и шаблоны больше не работают. Горизонт планирования сокращается. H — horrible, ужасный. Тревожность сопровождает повседневные решения, мешая действовать рационально. I — inconceivable, невообразимый. Прогнозы становятся сомнительными, а иногда и вовсе бессмысленными. V — vicious, беспощадный. Кризисы разрушают старый порядок, после чего мир выходит на новый виток развития. A – rising – возрождающийся. После разрушений формируются новые рынки и возможности. И выигрывают те, кто быстрее адаптируется. Что это значит для нас? Сегодня, пытаясь найти ответы на сложные вопросы, люди часто сталкиваются с парадоксом. Чем больше информации они потребляют, тем сильнее чувство подавленности и тревоги. Информационный поток не снимает неопределенность, а лишь усугубляет ее. В результате общество и люди становятся уязвимыми и не всегда способными принимать ответственные решения и уверенно смотреть в будущее. Именно в этом и заключается реальная тревога. Неопределенность становится не просто характеристикой внешней среды, а фундаментальной частью нашей эпохи, мышления и коллективного поведения. Мозг и выбор. Мы постоянно что-то выбираем, от того, какой кофе купить в кафе, до того, как себя повести в той или иной ситуации. Но действительно ли мы делаем этот выбор самостоятельно? Кажется, будто чем больше у нас вариантов, тем лучше, тем мы свободнее. Разве не так? Сегодня существуют сотни брендов автомобилей, часов, телефонов, джинсов и любых других товаров. Интересно подумать, что бы происходило, если бы все товары были безликими. Без названий, личностных историй и ярких рекламных кампаний. Однако, выбрав для себя определенный бренд, наш мозг практически моментально теряет к нему критичность и начинает искать подтверждение правильности сделанного выбора. Известно, что наличие широкого выбора имеет как минимум два негативных эффекта. Первый. Выбор парализует сильнее, чем освобождает. Имея множество вариантов, людям трудно принять хоть какое-то решение. Многие готовы бесконечно откладывать его на завтра, лишь бы не мучиться сегодня. Второй. Даже сделанный выбор все реже приносит удовлетворение. Чем больше вариантов было изначально, тем меньше удовольствия мы получаем от результата, даже если он объективно хорош. Есть три причины этого феномена. Первое. Иллюзия упущенной альтернативы. При огромном ассортименте телефонов, купив один, который окажется неидеальным, легко вообразить, что другой выбор был бы лучше. Эта воображаемая альтернатива вызывает сожаление и уменьшает удовлетворение, даже если выбор был удачным. Вторая. Стоимость упущенных возможностей. Дэн Гилберт писал, «То, насколько мы ценим вещи, зависит от того, с чем мы их сравниваем. При большом числе альтернатив легко представить привлекательные стороны отвергнутых материалов, что снижает удовлетворенность». Когда мы выбираем что-то одно, мы автоматически отказываемся от всего остального. А у каждого остального есть своя притягательность. Третье. Рост ожиданий. Чем больше вариантов, тем выше ожидания, что выбранный вариант будет идеальным. На практике он редко соответствует этим завышенным ожиданиям. Рост возможностей приводит к росту разочарования. Можно подумать, что раньше, когда выбор был ограничен, людям жилось проще. Причина в том, что у них сохранялась возможность быть приятно удивленными. Сегодня же мы скорее надеемся, что выбранный вариант хотя бы оправдает завышенные ожидания. Еще один фактор — ответственность. Если при большом выборе человек останавливается на неудачном варианте, винить некого, кроме себя. Это усиливает внутреннее напряжение и снижает удовлетворенность. Вывод прост. Чтобы принимать максимально взвешенные решения, стоит ограничивать число рассматриваемых альтернатив. Сосредоточенность на нескольких вариантах помогает снизить когнитивную перегрузку, уменьшить вероятность сожаления и облегчить выбор. В целом, поведение в условиях выбора — отличный диагностический маркер. Наблюдение за тем, как человек справляется с множеством альтернатив, откладывает, импульсивно выбирает, рационализирует, может многое сказать о его стиле мышления, уровне самоконтроля и стрессоустойчивости. Интеллект и возраст. Уроки Сиэтлского лонгитюдного исследования. В начале 2025 года в профессиональных чатах обсуждали результаты знаменитого Сиэтлского лонгитюдного исследования, которые, хотя и были опубликованы еще в прошлом году, массово разошлись именно сейчас. Это масштабное исследование когнитивных функций человека, упрощенно, составных элементов интеллекта, которое длилось 42 года. Для психологии это редкий срок. Подобные проекты позволяют отследить не только моментальные срезы, но и долгосрочную динамику развития интеллекта и характера. Запустил такое исследование американский психолог Уорнер Шайе, посвятивший всю карьеру изучению влияния возраста на умственные способности и личностные черты. Первый замер он сделал в 1956 году, последний — в 1998. Впоследствии проводились дополнительные измерения среди оставшихся участников, которых, правда, со временем становилось все меньше. Главная ценность исследования в том, что оно велось с одними и теми же людьми. Такой лонгитюдный подход считается более валидным, чем поперечный, когда сравниваются показатели разных возрастных групп в один момент времени. Шайе прожил долгую жизнь и ушел в феврале этого года, в возрасте 94 лет. Его последняя публикация с командой стала итогом многолетнего труда. Основные результаты исследования. С 25 лет стабильно снижается лишь один когнитивный показатель — умение считать. Все остальные навыки могут расти вплоть до 55 лет, но после этого возраста их рост полностью прекращается. Пик умственных возможностей приходится на 39 лет. Это касается скорости восприятия, способности рассуждать, пространственной ориентации и понимания речи. После 60 лет когнитивные навыки начинают снижаться. Особенно заметно падает беглость рассуждений и скорость обработки информации. Восприятие устной речи устойчиво держится дольше, но после 74 лет также резко ухудшается. Характер тоже меняется. После 53 лет растет раздражительность, но одновременно увеличивается способность к кооперации. С возрастом сильно снижается экстраверсия. Поколенческие различия. Исследование показало, что за последние 100 лет человечество в среднем стало умнее. Лучше рассуждает, быстрее ориентируется в пространстве, эффективнее понимает вербальную информацию. Однако наблюдаются и противоречивые тенденции. Пик вербальных навыков пришелся на поколение бэби-бумеров. Лучше всего считали те, кто родился в 1920-е годы. Беглость речи оказалась парадоксальной. Рожденные в 1889 году демонстрировали выдающиеся результаты, а только к 1970-м годам показатели вернулись на уровень конца XIX века. Для правильных выводов в профайлинге при анализе поведения важно учитывать когнитивные изменения. Оценка мышления и решений человека должна быть контекстуализирована возрастом. То, что в 30 лет выглядит нормой, в 70 лет может быть объективным следствием возрастной динамики. Моральное лицензирование или лицензия на нарушение. Случалось ли вам делать что-то хорошее, полезное для себя или для других, а потом с чистой совестью позволять себе противоположные действия? Например, бросить курить, а спустя какое-то время снова закурить, оправдывая поступок пользой, уже принесенной организму за период воздержания. Начать активно заниматься спортом, но периодически пропускать тренировки, считая, что это не страшно. Сесть на диету и через какое-то время оторваться на торте поздним вечером. Выполнить сложный проект на работе и затем позволить себе полностью расслабиться, даже если объективно времени на отдых нет. Такой эффект называется моральным лицензированием. Это психологический механизм, при котором после морально-положительных поступков люди становятся более склонными к аморальным действиям, считая, что теперь заслужили подобное поведение. Исследование Мацар и Чонг, 2010 год, показывает, люди, совершившие публичные добрые дела, в дальнейшем нередко ведут себя более эгоистично, рискованно и даже лживо по сравнению с периодами, когда их хорошие поступки никто не видел. Почему? Потому что мы предпочитаем иметь позитивный образ себя, но поддержание этого образа требует усилий. Жизнь полна этических дилемм и конфликтов интересов. Поэтому, совершив что-то плохое, мы стремимся компенсировать это добрыми поступками. И наоборот, сделав много хорошего, мы можем ослабить внутренний контроль и перестать задумываться о последствиях. Любопытно, что даже планирование добрых дел способно давать ту же самую лицензию на нарушение. Так, человек, собирающийся на тренировку, чаще съест что-то вредное еще до занятия. А участники экспериментов, заявившие о намерении пожертвовать деньги на благотворительность, позже вели себя менее честно и чаще лгали. В организациях моральное лицензирование проявляется в межличностных конфликтах, снижении качества работы и даже в оправдании мелких нарушений. Я был слишком добр ко всем. Теперь могу позволить себе резкость. Я принес компании столько прибыли, что ничего страшного, если заберу домой пачку бумаги. Я 3 месяца не пил, значит, сегодня могу позволить себе выпить и завтра прийти позже. Я много лет помогал руководителю, теперь имею право. Фактически, моральное лицензирование похоже на психологическую индульгенцию. Сделав что-то хорошее, человек внутренне покупает себе право на поступки с негативной социальной окраской. Поэтому важно помнить, если кто-то ведет себя исключительно порядочно и добродетельно, это еще не значит, что он не способен действовать противоположным образом. Возможно, вы просто не видели другой стороны его поведения. Итак, поведение человека нелинейно. Демонстрация моральности сегодня не гарантирует аналогичного поведения завтра. В профайлинге важно учитывать динамику, а не только разовые проявления. А наблюдение за компенсационными паттернами, например, чрезмерная демонстрация добродетельности, помогает предсказывать вероятность скрытых или будущих отклоняющихся действий. Влияние стиля воспитания в детстве на характер во взрослом возрасте. В конце апреля 2025 года ВАПА опубликовали масштабное лонгитюдное исследование о влиянии воспитания на личностные качества детей во взрослом возрасте. Расскажу о нем подробнее, тема, безусловно, актуальная. Черты личности — открытость опыту, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность и нейротизм — являются мощными предикторами успешности в образовании, профессиональной деятельности, экономическом статусе, а также общего здоровья и благополучия. Об этом я писал ранее. Кроме своей прогностической значимости, личностные черты интересны исследователям и практикам еще и потому, что считаются относительно поддающимися изменениям, особенно по сравнению с когнитивными способностями. Их можно формировать под влиянием среды и целенаправленных вмешательств, то есть их можно осознанно корректировать. Об этом мы уже писали. Родительство и теории влияния воспитания. В науке существуют 2 противоположные концепции. Первая — гипотеза устойчивости воздействия воспитания. Согласно этой точке зрения, влияние родительского поведения в детстве сохраняется на протяжении всей жизни. То есть стиль воспитания неминуемо отражается на личности человека. Долгосрочных подтверждений этой гипотезы немного, но и исследовательские опыты, жизненные наблюдения показывают ее состоятельность. Вторая — гипотеза ограниченности эффекта. Согласно этой гипотезе, влияние воспитания постепенно затухает. Со временем именно среда начинает диктовать условия, и личность подстраивается под них, теряя исходное воспитательное наследие. Здесь считается, что воспитание в пределах нормы, при отсутствии явных негативных воздействий со стороны родителей, не оказывает долговременного влияния на черты личности. Все определяют генетика и внешний контекст. Обе позиции имеют свою доказательную базу. Чтобы определить, насколько родительское воспитание влияет на личностные черты, то есть на характер человека во взрослом возрасте, группа исследователей провела масштабное исследование близнецов. Ученые изучали монозиготных, однояйцевых близнецов, которые воспитывались в одной семье, но получали различный опыт родительского отношения. Такой подход особенно надежен. У монозиготных близнецов идентичные генетические наборы, схожая среда, поэтому различия могут объясняться только особенностями родительского отношения. Например, к одному ребенку отношения более теплые, к другому — более прохладные. В исследовании приняли участие 2232 британских монозиготных близнеца. Выборка впечатляющая. Наблюдения велись от рождения до 18 лет, что делает исследование уникальным по масштабу и продолжительности. Матерей-близнецов просили описать свое отношение к детям в возрасте 5 и 10 лет. Оценивалась материнская теплота, ее фиксировали по видеозаписям и голосу, анализируя тон, непосредственность, проявление эмпатии. Оценку проводили не только исследователи, но и независимые эксперты, незнакомые с целями исследования, родителями и детьми. Использовалась шестибалльная шкала, где более высокие показатели соответствовали большей теплоте и вовлеченности. Когда детям исполнилось 18 лет, их личностные черты оценивали уже сторонние наблюдатели и члены семьи. Вновь эксперты не были осведомлены о деталях исследования. Измерения проводились по 5 ключевым параметрам большой пятерки: открытость опыту, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность и нейротизм. Какие результаты были получены? В общей выборке было выявлено, что более высокая материнская теплота в детстве связана с более высокими уровнями открытости опыту 0,23, добросовестности 0,26, доброжелательности 0,18 и экстраверсии 0,12, а также с более низким уровнем нейротизма минус 0,08 в возрасте 18 лет. Все эти связи были статистически значимыми. Погрешность меньше 0,01. Анализ внутри пар близнецов. При сравнении близнецов внутри пар, особенно монозиготных, были обнаружены следующие результаты. Открытость опыту. Разница между близнецами составляла 0,10. 95% ДИ – доверительный интервал. 0,01–0,19. Что это значит? Если один из близнецов получает от матери больше теплоты, чем другой, то он, скорее всего, будет немного более открытым к новому опыту. Например, более любознательным, креативным, восприимчивым к новым идеям. Число 0,10 показывает, что влияние есть, но оно небольшое. По шкале эффектов это слабая, но статистически значимая связь. ДИ, доверительный интервал от 0,01 до 0,19, говорит о том, что эффект действительно существует, и маловероятно, что он равен нулю. Все значения в интервале положительные. Добросовестность равна 0,13. 95% доверительный интервал 0,04–0,22. Добросовестность включает такие качества, как организованность, самодисциплина, надежность. 0,13 – немного более сильная связь, чем для открытости. Это значит, чем больше тепла проявляла мать к одному из близнецов, тем выше у него склонность к ответственности и организованности в 18 лет по сравнению с его братом или сестрой. Доверительный интервал 0,04–0,22 подтверждает, что эффект устойчив и статистически значим. Доброжелательность 0,13, 95% доверительного интервала 0,03–0,23. Доброжелательность включает сочувствие, щедрость, склонность к сотрудничеству. 0,13, как и в предыдущем случае, небольшое, но стабильное влияние. Это значит, ребенок, которому мать была теплее, вырастает чуть более доброжелательным, чем его близнец. Интервал от 0,03 до 0,23 снова подтверждает достоверность результата. Для экстраверсии и нейротизма значимых различий между близнецами не обнаружено. Эти результаты подтверждают, что различия в материнской теплоте даже внутри одной семьи и при одинаковом генетическом фоне могут влиять на развитие определенных личностных черт. Почему это важно? Обычно исследования не могут уверенно утверждать, что воспитание влияет на личность, потому что дети в одной семье также разделяют гены и общее окружение. Но сравнение между близнецами, особенно монозиготными, однояйцевыми, позволяет контролировать генетику и многие внешние факторы. Поэтому разница между ними с высокой вероятностью обусловлена именно стилем родительского отношения. То есть теперь мы точно знаем, что стиль родительского воспитания оказывает длительное влияние на характер ребенка, и его эффект не затухает как минимум к 18 годам. В профайлинге важно понимать биографию исследуемого как важный ключ к его личности и учитывать стиль его раннего воспитания. Он способен объяснить черты личности, которые не всегда объясняются генетикой или средой. Нейротехнологии и мозг победителя. Недавно ученые обнаружили в префронтальной коре мозга мышей область, отвечающую за так называемый эффект победителя. Влияние прошлых побед на вероятность одержать победу в будущем. Стимуляция этой зоны повышала успех грызунов в тестах на социальное доминирование, а подавление активности, напротив, делало их склонными к поражению. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science. Социальное доминирование у животных. Когда речь идет о таком абстрактном понятии, как доминирование, важно договориться об определениях. В исследованиях на животных социальное доминирование понимается как склонность побеждать в социальных соревнованиях. Учитываются и сами победы, и потенциал к их повторению. Для проверки этого применяются разные тесты. Один из них — warm spot test. Часть клетки делают холодной, оставляя лишь одно теплое место. Животным предлагают конкурировать за него, и победителем считается тот, кто дольше всех удерживает участок. В рассматриваемом эксперименте использовался другой метод — tube test. В прозрачную трубку с двух сторон запускали двух самцов и наблюдали за их поведением. Они могли ничего не предпринимать, толкать соперника сопротивляться или отступать. Победителем признавалась мышь, сумевшая вытолкать противника из трубки. Эффект победителя. Ученые заметили закономерность. История прошлых побед предсказывала будущие успехи. Более того, если мыши помогали выиграть состязание искусственно, вероятность их дальнейших побед возрастала даже без внешнего вмешательства. Это означает, что не только сила или агрессивность, но и сам опыт побед формулирует склонность к доминированию. Регистрация активности нейронов показала, чем более активно работали клетки в дорсомедиальной префронтальной коре, включающей прелимбическую кору и переднюю часть передней поясной коры, тем энергичнее мышь вела себя в тьюб-тест, чаще инициировала толчки, дольше сопротивлялась сопернику. Оптогенетическая активация этой области резко увеличивала вероятность победы, а ее торможение давало противоположный результат. Биологические основы. Возникает ключевой вопрос. Где именно в мозге хранится память о прошлых победах? Оказалось, что эффект победителя связан с прочностью связей между медиодорзальным таламусом, MDT, и прелимбической корой, DMPFC. Победы усиливали эти проекции, поражения ослабляли. В дальнейшем при повторных испытаниях именно активность аксонов из MDT делала префронтальную кору более боевой. Когда исследователи усиливали или наоборот ослабляли эти связи с помощью оптогенетики, вероятность победы в тьюб-тест соответственно возрастала или снижалась. Особенно впечатляли результаты искусственной активации. Вероятность победить даже доминировавшего ранее соперника доходила до 90%. При этом сила мышц, уровень тревожности или агрессивности не изменялись. Менялось только одно. Животные прикладывали больше усилий в состязании, активнее толкали соперника и настойчивее сопротивлялись. Что это значит для человека? Конечно, напрямую переносить результаты с грызунов на людей пока нельзя. Но стремительное развитие нейроинтерфейсов и методов вмешательства в работу мозга подталкивает к размышлениям, возможно ли однажды управлять эффектом победителя и у человека. Ведь если у животных достаточно активации определенных нейронных цепей, чтобы пробудить настойчивость и повысить вероятность успеха, то что это может значить для человеческой психологии и будущих нейротехнологий? Можно ли будет включать мотивацию, усиливать уверенность или корректировать склонность к пораженческому поведению? Вопросов здесь больше, чем ответов. Так или иначе, эксперимент открывает новые горизонты для исследований, как в области фундаментальной нейробиологии, так и в прикладных сферах, связанных с поведением, лидерством и социальной динамикой. Нам же важно помнить, что опыт побед и поражений формирует поведенческие стратегии. В профайлинге важно учитывать не только текущие качества человека, но и его историю успехов и неудач. Они могут предсказывать реакцию в будущих стрессовых или конкурентных ситуациях. И довольно часто победы определяются не физическими ресурсами, а готовностью прикладывать больше усилий для достижения результата. Для анализа личности это значит, что наблюдаемая энергия и устойчивость к давлению иногда важнее объективных возможностей. Умственные усилия и негативные эмоции. Новые доказательства. Ученые-когнитивисты из Голландии проверили гипотезу, известную как «закон меньшей работы мозга» — «Law of Less Work». Согласно этому предположению, человек склонен минимизировать усилия, особенно умственные. Мы прикладываем усилия стратегически. Только тогда, когда рассчитываем на достойное вознаграждение. В противном случае, если вознаграждение не предполагается, а впереди лишь напряжение, люди испытывают нечто вроде отвращения или даже когнитивной боли. Важно, что речь идет не только о материальном вознаграждении. Нередко для людей мотивацией становятся нематериальные стимулы — признание, статус, новые отношения, социальные впечатления. При этом часть исследователей допускает, что умственные усилия могут восприниматься как приятные, например, у людей с высокой потребностью в познании. Но до недавнего времени надежных эмпирических доказательств не было, хотя публикаций на эту тему существовало много. Чтобы проверить гипотезу, группа ученых провела мета-анализ. Они обратились к онлайн-базе Scopus и выбрали статьи, опубликованные с 2015 по 2020 год, где использовался NASA TLX — стандартный опросник Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США для измерения когнитивной нагрузки. Это универсальный инструмент, применяемый в самых разных областях — от медицины и авиации до математики и психологии. Поиск дал 5061 документ. Для чистоты анализа рассматривались исследования с участием здоровых людей, выполнявших одну конкретную задачу. Сегодня NASA TLX применяется во множестве научных дисциплин. Мы смогли изучить умственные усилия и отрицательные эмоции у представителей разных профессий и культур — американских врачей, индийских летчиков, японских студентов и других. Поскольку объем исследований огромен, мы включили только недавние статьи. Наша гипотеза заключалась в том, что когнитивные усилия должны быть связаны с отрицательными эмоциями. При этом мы допускали, что сила связи может различаться в зависимости от задач и групп населения, пояснили авторы. Результат подтвердил гипотезу. Умственная деятельность действительно связана с отвращением. При выполнении различных задач в разных группах населения отрицательный эффект увеличивается в среднем на 0,85 пункта с ростом когнитивной нагрузки. Даже после проверки альтернативных объяснений, например, что и негативный эффект, и умственные усилия могут быть вызваны общей третьей причиной, моделирование показало ту же картину: чем больше нагрузка, тем сильнее негативные эмоции. На результаты не повлияли ни возраст, ни пол, ни образование, ни длительность задач, ни обстановка, ни наличие других людей рядом. Однако региональные различия все же выявились. Жители Европы и Северной Америки испытывали большее отвращение от умственной нагрузки, чем респонденты из Азии. Вывод ученых однозначен. Связь между когнитивными усилиями и негативным эффектом универсальна, хотя ее сила может различаться по культурам. Какие можно сделать практические выводы? Первый. Не заставляйте людей напрягаться без понятной и ценной для них мотивации. Второй. Если мотивация неосознанна, обучение и развитие воспринимаются как тяжелая мука. Третий. Если необходимость умственных усилий неизбежна, адаптируйте подачу через ведущие эмоции и ценности человека. Профайлинг в соцсетях и выборы Папы Римского. Интересный кейс по предсказательной аналитике в соцсетях сейчас активно обсуждается в специализированных форумах. Он связан с прогнозированием того, кого и как избрали Папой Римским. После смерти Папы Франциска 7 мая 2025 года открылся конклав, и уже 8 мая был выбран новый понтифик, Лев XIV, настоящее имя Роберт Фрэнсис Приво. Трое социологов, еще до выборов, проанализировав социальные сети всех кардиналов и доступные открытые источники, смогли правильно предсказать результат. Причем они не ограничились догадками, а разработали полноценный математический аппарат, на основе которого сделали свои выводы. Новизна исследования заключалась в выделении трех ключевых критериев, определяющих влиятельность кардинала в церковной сети. Первое. Статус, измеряемый через центральность собственного вектора. Он отражает не просто количество связей, а их качество, связь с самыми влиятельными фигурами. Второе. Информационный контроль, оцениваемый с помощью центральности по межузлам. Это позволяет выявить тех, кто играет роль мостов между разными группами, а не просто опорных точек. Третье. Способность создавать коалиции, рассчитанная по составному индексу, объединяющему. Кластеризацию, насколько кардинал встроен в сплоченную группу, основанную на доверии. Прямое влияние. Количество и значимость прямых связей, стратегическую роль, позиция социального моста, позволяющая объединять разные группы и усиливать коалиционный потенциал. После того, как исследователи оценили эти параметры по цифровым следам и связям в соцсетях, они добавили дополнительные коэффициенты – возраст, политический контекст и биографические данные каждого кандидата. В итоге был сформирован скоринг-лист, и победителем оказался тот, кто объективно обладал наибольшим совокупным потенциалом – новый понтифик Лев XIV. Таким образом, исследование продемонстрировало, что анализ социальных сетей может эффективно предсказывать исход даже столь закрытых и традиционных процессов, как выборы Папы Римского. Профайлинг в цифровых коммуникациях работает, и работает весьма результативно. Социальные сети – отличный инструмент прогнозирования. Даже элитарные и закрытые структуры оставляют цифровые следы, которые можно использовать для выявления скрытых центров влияния. Кстати, представленная модель применима и к другим контекстам. Алгоритмы анализа сетей были адаптированы к корпоративной среде, политике или безопасности и уже используются для выявления неформальных лидеров, коалиций и теневых связей. Использование искусственного интеллекта в профайлинге и детекции лжи. Психодиагностические боты. В последние годы искусственный интеллект все глубже проникает в сферы, которые еще недавно считались исключительно человеческими. Одной из таких областей стала психодиагностика и детекция лжи, ключевые направления современного профайлинга. Машины уже умеют распознавать эмоции, анализировать речь, отслеживать микродвижения лица и даже интерпретировать текст с психологических позиций. Но насколько это приближает нас к пониманию правды и лжи, а не уводит в сторону статистической иллюзии точности? Зачем профайлингу искусственный интеллект? Психодиагностика всегда была попыткой оцифровать психику, систематизировать поведение, эмоции и мышление. Искусственный интеллект ИИ логично продолжает этот путь, предлагая невероятную вычислительную мощность и способность находить закономерности там, где человеческий глаз видит лишь хаос. ИИ умеет работать с тысячами микросигналов одновременно, мимикой, голосом, лексикой, паузами, ритмом речи, жестами и прочим. Он способен анализировать многослойные данные — видео, аудио, текст — и обнаруживать скрытые паттерны, которые человек интуитивно ощущает, но не может формализовать. Для профайлера это шанс сделать наблюдение воспроизводимым, а интерпретацию — количественной. Как ИИ используется сегодня? Наиболее активно искусственный интеллект применяется в четырех направлениях – анализа лица, речи, текста и мультимодальное объединение данных. Первое. Анализ лицевых экспрессий и микродвижений. Системы вроде FaceReader, OpenFace, Affectiva и EmotionNet выделяют базовые и микровыражения, определяя эмоциональные состояния и уровень напряжения. В лабораторных условиях такие модели показывают точность до 85-90%, фиксируя даже кратковременные микросигналы, связанные с обманом или стрессом. Второе. Анализ речи и голоса. Технологии вроде WISPA, Wave-to-Vec или Deep Spector изучают не содержание, а пар-лингвистику, тембр, темп, вариативность тона. Исследования показывают, что изменения частоты и амплитуды голоса, а также микропаузирование, часто коррелируют с когнитивной нагрузкой, тревогой или намерением скрыть информацию. Третье. Лингвистический анализ текста. Инструменты типа LIWC и большие языковые модели GPT-4.5, Cloud, Gemini позволяют выявлять признаки неискренности по словоупотреблению, эмоциональной окраске, модальности и структуре высказываний. Метаанализы показывают, что обман чаще сопровождается снижением количества личных местоимений, конкретных деталей и повышением числа модальных конструкций. Может быть, вроде, кажется. Таких паттернов около 50, и все их машина может определять за секунды. Четвертое. Мультимодальные системы. Самое перспективное направление — объединение видео, аудио и текста. Такие модели, как Dolos, MDPE, MU3D, ADDR, BO-LD, позволяют анализировать поведение в динамике, сочетая визуальные, акустические и лингвистические признаки. Это шаг к созданию систем, способных интерпретировать поведение в контексте, то есть не просто фиксировать эмоцию, а понимать, почему она возникла. Достижения и технологические прорывы. Современные алгоритмы достигли впечатляющей точности в контролируемых условиях. Развитие трансферного обучения позволило моделям адаптироваться к новым задачам без переобучения с нуля, а рост открытых датасетов сделал исследования более воспроизводимыми. Появились первые гибридные системы, комбинирующие компьютерное зрение, NLP и психометрические маркеры. Университетские проекты вроде DeceptionNet и TrashSeeker AI, а также коммерческие решения Silent Talker, iDetect, Converus, используемые в кадровой и пограничной службах. Благодаря большим языковым моделям ИИ теперь способен анализировать не только сигналы обмана, но и сложные поведенческие паттерны, например, моральные дилеммы, эмоциональные сценарии или особенности принятия решений под стрессом. Проблемы и риски. Тем не менее, ИИ в профайлинге и детекции лжи сталкивается с серьезными ограничениями. Во-первых, этические и правовые риски. Сбор, хранение и обработка биометрических и психических данных требует строгого регулирования и прозрачности. В противном случае эти технологии становятся инструментом наблюдения, а не понимания. Во-вторых, отсутствие универсальных маркеров обмана. Поведенческие признаки лжи зависят от культуры, личности, мотивации и контекста. Один человек лжет, глядя в глаза, другой — отводя взгляд. Один краснеет от тревоги, другой — от гнева. Машине пока трудно учитывать такую многомерность. В-третьих, проблема обобщаемости. Модель, обученная на одном наборе данных, может давать сбои на других. Человек слишком вариативен, а обман слишком контекстуален. В-четвертых, смешение эмоций и когнитивных состояний. Стресс не равен лжи, а тревога не означает скрытность. Машины часто фиксируют сигналы активации, ошибочно интерпретируя их как признаки обмана. И, наконец, опасность псевдонаучной уверенности. Высокие показатели точности в отчетах по машинному обучению могут создать иллюзию объективности. Но психология остается вероятностной наукой, где контекст и интерпретация решают больше, чем цифры. Тенденции ближайших лет. Сегодня фокус смещается от распознавания эмоций к анализу психических состояний, внимания, вовлеченности, когнитивной нагрузки, уровня искренности. Появляются персонализированные модели, которые учитывают индивидуальный поведенческий базлайн человека, его обычные реакции, жесты, речевой темп. Активно развивается объяснимый ИИ, Explainable AI, XAI, чтобы психолог и эксперт понимали, почему система сделала тот или иной вывод. Это критически важно для интеграции ИИ в реальную практику HR, безопасности и медицины. На горизонте создание стандартов AI-психодиагностики, где автоматический анализ сочетается с экспертной верификацией. Машина обнаруживает паттерны, а человек придает им смысл. ИИ уже изменил саму логику профайлинга от интуитивного наблюдения к системному анализу поведения. Он позволяет видеть больше, но не понимать лучше без участия человека. Главная тенденция ближайших лет — синергия психолога и алгоритма, где искусственный интеллект становится партнером в анализе, а не заменой специалиста. Машина измеряет, человек интерпретирует, и только их взаимодействие способно приблизить нас к истинному пониманию того, что стоит за словами, мимикой и паузой. Мы вместе с моей командой создали универсальный психодиагностический бот, который способен выдавать качественную аналитику на основе загруженного в него контента, фотографий человека, его голоса и текстов. По нашим наблюдениям и мнениям авторитетных коллег и профессионалов, его точность превышает 90%, особенно если использовать мультимодальный анализ, то есть просить его проанализировать человека не только на основе его внешности, фото, но и текстов и голоса. Одномодальный анализ тоже неплох, но по понятной причине уступает мультимодальному. Бот — прекрасный помощник для оперативной психодиагностики, за минуту выдающий свой анализ о человеке на 6 страниц текста даже по одной фотографии. Но подчеркну, что это не идеальное его использование. Лучше использовать мультимодальный анализ. Он описывает полный личностный профиль, основные черты характера человека, темперамент, ключевые характеристики эмоциональной сферы, уровень дисциплинированности и профессиональные компетенции. Подробно расписывает коммуникативные особенности, стиль общения, стратегии социальной адаптации, уровень лидерских качеств, дает рекомендации по переговорам. Важно, что, помимо прочего, он определяет стили мышления, творческий потенциал, скорость принятия решений, ключевые потребности и мотивацию, жизненные цели и ценности, уровень эго и амбиций. Также описывает стратегии принятия решений, поведение в группе, уровень стрессоустойчивости и в итоге дает полный свод анализ по человеку. Сама аналитика занимает около 6 страниц плотного текста. Протестировать и использовать наш бот в Телеграме можно по этому коду. Там же есть инструкция, как им пользоваться.